Служа, она сказала, что на завтра у нее как раз назначена деловая встреча с директрисой этой школы, ее приятельницей, и если они хотят, то могут пойти вместе. Но она не настаивает, потому что школа рядом. Они переглянулись, и Тамара весело заключила. «Найдете, не потеряетесь. Я дам вам ключи, у нас их много, и вы, когда захотите, тогда и придете. Захотите поесть — все тут, на плите и в холодильнике». Собралась была выйти из комнаты, чтобы не быть назойливой, но обернулась и сказала. «Гуля, ты посмотри еще тряпочки, может, найдешь, что тебе приглянется, ладно?» И вышла. В комнате стояла тишина. Не получилось ли так, что она вроде бы высказала какую-то свою обиду? Сейчас выйдет из комнаты мальчик и скажет: «Тетя Тамара, мы съезжаем». Вполне реальный вариант. Волчата они все же. Ни на какой кобыле не подъедешь. Но тут же она себя и прервала. Они же сироты, у них несколько дней назад убиты мать и отец. И никого, кроме Валерки и ее Тамары, у них нет. Где-то на Украине еще есть тетка, но ее они почти не знают, при том, что Украина теперь за граница. Тамара закрылась в гостиной, взяла какое-то старое вязание. Она и вязать-то разучилась, и ковырялась сейчас, как девчонка-первоклашка, на уроке труда, чтобы не мотаться по квартире и не мозолить ребятам глаза. Но и сложности наступили. Выдержит она? Или сорвется и устроит? Ним, нет, Валерке. Грандиозный скандал, полушепотом ночью. К ней тихо постучали, и в гостиную вошла Гуля. В ее Тамарином синем платье в мелкий цветочек, безразмерном. Оно было, пожалуй, чуть широковато и чуть длинновато. Но Гуля была столь в нем хороша, что Тамара не скрыла восхищения. Гуля была счастлива. Вертелась в платье и по-женски спрашивала, правда ли хорошо. Тамара тут немножко отпустила. Все-таки к девочке она нашла тропиночку. Кривую, косую, еле видную, но нашла. А вот мальчик пока для нее закрыт. Тут должен взяться Валерка. Только когда ему? Ему его сраная фирма дороже всех и всего. Тамара просто заставила себя не разозлиться на Валерку. А Гуля вдруг сообщила: «Тетя Тамара, мы вам за платье отдадим деньги. У нас есть». Вот и мальчик проявился. Это от него идет независимость. Полная независимость. «Хорошо, хорошо, отдадите», — ворчливо ответила она и добавила. «Я-то думала, вы мне родные, а вы, оказывается, считаетесь как на базаре?» «Обидно». И она замолчала, незаметно наблюдая за девочкой. Та покраснела и опустила голову. Тамара каменно молчала. Тогда Гуля сказала еле слышно. «Максик не хочет. Он считает, что мы и так вам на голову свалились, как...» И на глазах Гули появились слезы. Тут Тамара не выдержала роли каменной бабы и прижала ее светловолосую головку к груди. И так ей тепло стало. «Ты должна знать, что вы нам родные, и что без вас нам было бы намного хуже, если бы мы знали, что вы где-то бедствуете. И потом...» Тамара задумалась, как бы потактичнее выразить то, что она чувствует сейчас, прижимая светлую головку к груди. «И потом, понимаешь, у меня никогда не было детей. У нас», — поправилась она, — «а сейчас появились сразу двое. По ужасной, страшной, конечно, причине, но вот появилось двое детей. И вы это должны знать». Они обе поплакали и стали намного ближе. Вышли на кухню к Максу. Тот мрачно сидел за чашкой чая, не взяв себе ни бутерброда, ни печенья. И Гуля своим понятным им двоим языком стала ему объяснять, какая тетя Тамара хорошая. И Тамара поняла, что с Максом у нее еще будет вражда в борьбе за душу этой беленькой прелестной девочки. Валерка пришел намного раньше, чем обычно, и Макс сразу повеселел и распрямился. Они с Валеркой стали говорить о машинах, и оказалось, что Макс хорошо водит. Он в Грозном часто ездил на отцовской. Валерка возрадовался и сообщил, что у них на фирме как раз нужен водила, и он может предложить Максу проработать лето, если тот хочет. Макс, конечно же, хотел. У него глаза загорелись. Во-первых, это решение проблем с деньгами и свободным временем. А во-вторых, он действительно любил механизмы и, в частности, машины. Они все немного выпили, помянули Семена и Гулю, помолчали и потом заговорили о жизни. Все было сказано. И что учиться они дальше не хотят, и что квартиру они купят сами, и вообще они недолго будут мучить своим присутствием их, дядю Валеру и тетю Тамару. Валерка было уже взвился, но Тамара незаметно надавила ему на ногу, и он, понимающе, заткнулся. Он-то еще не просек, с кем он разговаривает. Он-то все считал, что это дети с детским мышлением и повадками, а значит, надо их учить, и если они слишком занесутся, то и поддать как следует. Морально, конечно, хотя Тамара не была уверена, что Валерка не поддал бы физически, если бы его не удерживать. А ночью, пока Валерка еще не провалился в сон, популярно ему разъяснила, какие это дети и как с ними надо обращаться. А также посоветовала не одаривать их квартирами, машиной и прочим, а постараться сделать так, будто это они сами купили, ну, в рассрочку, например. Валерка слушал это уже сквозь сон, но говорят, что все, внушаемое тебе во сне, запоминается крепче. Наутро он все поучения Тамары помнил, а так как был мужик далеко не дурак, то и придумал уже разнообразные варианты. А Макса с утра забрал в фирму, сказав, что с сегодняшнего дня он на зарплате. Тому, конечно, не очень хотелось сразу окунаться в трудовую деятельность, но гордость не позволила отпроситься еще хотя бы на денек. И Макс с полной ответственностью отправился с дядькой на работу. Тамаре надо было что-то решать с Капитолиной. Ей не хотелось, чтобы сейчас-то приходила сюда, готовила и прибирала, а Тамара бы праздно сидела, попивая кофеек, а то и что-нибудь покрепче. Давала советы, указания или просто рассказывала какие-нибудь свои истории или расспрашивала Капитолину. Короче, детям знать о домработнице ни к чему. Понятно, можно было просто позвонить Капитолине и сказать, что пока она не нужна, готовить и прибирать, они будут с Гулей. Это понятно, не обидно, но... Но тогда Тамара отнимет у Капитолины заработок, на который та надеется и который является основой их с девочкой существования. Вот это было неприятно. Конечно, можно дать Капитолине как бы отпуск и заплатить за него, как на производстве, но... Опять это но. Тогда придется поскорее решать вопрос жилья для ребят. А этого-то Тамаре и не хотелось. Ей хотелось, чтобы они жили с ними как можно подольше, а то и всегда. Это гвоздило и портило Тамаре настроение. А ведь ей надо наряжать на бал Соньку. Да, затеялась старая дура, так сказала себе Тамара и подумала. Ах, будь как будет. В конце концов, она уже заплатила Капитолине за 3 месяца. Не так уж и мало. При том, что Капитолина говорила, что у них еще малость от продажи дома осталась. Чего Тамара уж так-то о них печется? 2 здоровые молодые бабенки, мать и дочь, квартира. Налита девчонка может устроиться хотя бы и дворником, а Капитолина уборщицей в той же школе. Да мало ли мест для людей, не претендующих на нечто высокое и престижное. В общем, надо поскорее эту проблему скинуть с плеч. И Тамара, сказав только что проснувшейся Гуле, что ей надо на часок к соседке, ушла. Открыла ей Капитолина. Удивилась и, видимо, что-то почуяла. Тень пробежала по лицу, и в глазах появилось ожидание неприятности. Тамаре и самой было гадко. Но она, как обычно, бодро сказала, «Ну, веди кофе пить. У меня там ребята отдыхают, не хочу греметь». Капитолина провела ее на кухню, приветливо улыбнувшись, будто рада, что соседушка пожаловала в гости. Сама уже все поняла. Сейчас откажет ей Тамарка. Не захочет перед родными мужа выказываться лентяйкой, хоть они и дети. Хотя, какие уж там дети. Вон ее Сонечка, враз стала взрослой, не подступиться. Они чинно сели за стол. Капитолина накрыла кофе, но Тамарка вдруг сказала, «А выпить у тебя нет?» «Есть», — коротко ответила Капитолина и принесла графинчик с водкой. Она понимала, что Тамарке под водочку будет легче ей, Капитолине, отказывать в работе. И правда, Маханув водочки, Тамара почувствовала вдохновение и, рассказав про причины отказа, мол, девочке надо чем-то заняться, пока мальчишку пристроил Валерка, что нечего им втроем толкаться на кухне и так далее, сообщила, что пока только пока. У Валерки в фирме можно поработать уборщицей. Платят они баксами, и не так уж и мало. Может, даже больше, чем она, Тамара. И что ходить туда нужно всего два раза, утром и вечером, и все. Согласна ли Капитолина? И если не хочет, то Соня знать ничего не будет. Кстати, Сонечка была очень недовольна, что мать служит у Тамарки. Капитолина тут же согласилась. Ей было все равно, где работать, лишь бы получать деньги, чтобы Сонечка имела все, что захочет. Вот так просто, казалось, решилась эта томительная для Тамары проблема. Она собралась домой и сказала на прощание: «Ты мне Соню пришли, как она придет, ладно? Может, сегодня я ее с нашей Гулечкой познакомлю. Чем черт не шутит, когда Бог спит?» И, засмеявшись, ушла. Но в этот день ребята так и не познакомились.